Глава сороковая. «Кейн, что ты... Мэтью, что ты здесь делаешь?» Прервал меня Кейн, удивленно смотрев на такого же изумленного констебля. Я же находилась в странном ступоре, глядя на вдруг нахмурившихся мужчин, и, кажется, уже ничего не понимала. «По долгу службы», — коротко ответил констебль, обернувшись ко мне голосом полным патоки, добавил. «Мадмуазель Эмма, мы с вами не допили отвар». «Верно», — кивнула, подозрительно прищурившись, смотрела на мужчину, задумчиво проговорив. «Месье Кейн, желаете отвар?» «Не откажусь», — рвано ответил он, подав мне руку. То же самое проделал и Мэтью, поэтому верным решением было это пройти мимо обоих. «Молли, отвар месье Кейну и еще бутерброды», — распорядилась, усаживаясь в кресло, стоящее дальше всех от стола. «Что привело вас в графство Кирин, ваша светлость?» «Мадмуазель Эмма, я был вынужден покинуть особняк, не отблагодарив вас за гостеприимство, поэтому посчитал своим долгом вернуться». «О, не стоило так утруждаться. И все же позвольте загладить свою вину». «Хорошо», — устало выдохнула, понимая бессмысленность моего отказа. «Мэтью, давненько не виделись», — произнес Кейн, пристально взглянув на констебля. «Да, пару лет точно», — хмыкнул Мэтью. «Слышал, твой отец покинул этот мир. Сочувствую». «Значит, ты в Ансетию перебрался?» «Спасибо, Молли», — рассеянно пробормотала, принимая кружку с отваром, настороженно наблюдая за мужчинами, которые, казалось, вот-вот вцепятся друг другу в глотки. «Не знал, что ты приезжал в Кирин», — не ответил на вопрос Мэтью, поднося чашку ко рту. «Это была деловая поездка. А тебе что потребовалось здесь?» «Жалоба поступила. Прибыл выяснить». «Жалоба?» — удивленно вскинул бровь Кейн, украдкой на меня взглянув. «И на кого?» «На мадмуазель Эмму», — усмехнулся Мэтью, тягучим голосом добавив. «Но мы с мадмуазелью уже обо всем договорились». «Да?» «Месье Мэтью прибыл узнать, держат ли меня здесь силой», — пояснила, сердито взглянув на констебля. «Я видела, что между мужчинами давняя недоговоренность, или что там у них, но себя втягивать в их разборки не позволю». «Что за бред?» — закашлялся Кейн, изумленно на меня взглянув. «Месье Джейс Гартли уверен в обратном». «Гартли? Этот проныра, он здесь был?» «Да, сегодня на удивление насыщенный гостями день», — насмешливо бросил, окинув взглядом обоих. «Эмма, ты в мастерской?» — окликнул меня Фрэнк, наконец вернувшийся со стройки. «В столовой», — отозвалась, не смогла сдержать вздох облегчения. «Мы почти закончили». «Кейн? Мэтью?» — изумленно воскликнул братец, замерев на пороге. Он с укором на меня взглянул, будто это я их пригласила. Спросил: «Эмма?» «Месье Кейн прибыл извиниться, а месье Мэтью приехал с проверкой по жалобе месье Джейса», — отрапортовала, чувствуя, что закипаю. «И полагаю, сегодня оба гостя останутся на ужин. Поэтому прошу извинить меня, я должна дать распоряжение». «Мадмуазель Эмма, если позволите, я задержусь в вашем особняке на неделю. Его Величество приказал провести тщательное расследование и разобрать завал в расщелине. А так как этот вопрос связан со страной Зерантес, мне поручено находиться здесь», — проговорил Кейн, украдкой взглянув на Мэтью. «Мадмуазель Эмма, я тоже вынужден задержаться в вашем особняке», — быстро проговорил констебль, дерзко взглянув на Кейна. «Я обязана просить каждого жителя». «Конечно, как вам будет угодно», — равнодушно пожала плечами. «Кажется, мне, наконец, ненадолго удалось познать дзен. Распоряжусь подготовить для вас покои». Вернулась в столовую только спустя час, позорно пряталась в своей комнате и лупила подушку, хотя очень хотелось выругаться, но приличные дамы так себя не ведут. Потом я долго брызгала в лицо прохладной водой, переодела рубаху и штаны, причесалась. В общем, делала все, лишь бы не спускаться в столовую. Но тихий стук в двери и обеспокоенный голос Молли вынудил вернуться в этот дурдом. «Скажи, что они все ушли», — спросила, взглянув на девушку глазами полными надежды. «Нет, госпожа», — покачала головой Молли, с сочувствием на меня посмотрев. «Из столовой не выходили. Я туда уже 2 чайника отвара стаскала. Ронда поставила кастрюлю на плиту. Говорит, с такими водохлебами жидкости в чайнике надолго не хватает». «Пургенчику бы им туда», — прошептала, спускаясь в холл. «Ужин готов?» «Да, подавать?» «Угу». Обреченно кивнула, замерла у двери столовой, набирая в грудь воздуха, мысленно обращаясь к Всевышнему, чтобы дал силы терпения. Но от неожиданно громкого крика вздрогнула. «Я не виноват в том, что она от тебя ушла!» — рыкнул Кейн, и, судя по глухому звуку, кто-то ударил по столу кулаком. «Молли, подожди пока с ужином», — прошептала, прислушиваясь к происходящему. «Ты сказал Бетти, что я разорен!» — рыкнул в ответ Мэтью. «Не я, а Джейс! Мэтью, не будь ребенком, если она ушла по этой причине, значит, ты ей без денег не нужен. И я предлагал тебе помощь, ты сам отказался». «Мне не нужны твои подачки. Я видел вас на том балконе с Бетти и все слышал». Чуть тише сказал констебль, что я с трудом расслышала. «Я не знаю, что ты услышал, но поверь, я пытался ей объяснить». «Ну да», – зло бросил Мэтью. «Ты очень старал. Госпожа!» – не дал дослушать Бен, выкатываясь из кухни. Ронда все пытается откормить этого горемычного. Полагаю, не просто так. «Тьфу на тебя!» – заворчала, махнув на него рукой, толкнула дверь. «Молли, можно подавать?» Ужин прошел в молчании. Мэтью и Кейн время от времени бросали на друг друга яростные взгляды. Фрэнка все это забавляло, и его чуть подергивающийся уголок губ выдавал его с головой. Я же с огромным интересом рассматривала стейк, кромсая его на мелкие кусочки. «Благодарю за компанию», – наконец проговорила, устав изображать из себя гостеприимную хозяйку. «Молли, проводи месье Кейна и месье Мэтью в их покое. Фрэнк, пройдем со мной». «Мадемуазель Эмма, вы очень любезны и добры». Тут же подскочил Мэтью, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, припал к моей руке. «И прекрасны». «Мадемуазель Эмма, спасибо, вы, как всегда, обворожительны», — сдержанней проговорил Кейн. «Доброй ночи, господа». Важно кивнула, но чую, надолго меня не хватит. Вцепившись в руку брата, поволокла его в мастерскую. И только заперев дверь, я устало упала на стул и громко расхохоталась. Смеялась долго, с подвыванием, так что даже скулы заболели. Фрэнк, глядя на меня, криво улыбался. В глазах застыло беспокойство. И, по-моему, братец решил, что я окончательно спятила. «Ой, не могу!» – просипела я, с трудом приходя в себя. Заговорила. «Это сейчас что было? Они вдруг решили приударить за мной? Соревнования устроили?» «Ну, судя по всему, да», – хмыкнул брат, не понимая, что меня так развеселило. «Предлагаю повесить таблицу и ставить баллы за самый неудачный подкат», – фыркнула, вспомнив малолетнюю соседку Ирку, которая такую у себя в комнате повесила. «Пока лидирует Мэтью. Еще пара штрафных залетов, и он отправится в сторожевой домик». «Хм», – растерянно промычал братец, не понимая, шучу я или нет. «Слушай, а кого эти двое не поделили? Что за Бетти такая? И вообще, откуда ты знаешь Мэтью?» «Он родом из Ансетии, а я там часто бывал, мы подружились», — ответил Фрэнк, присаживаясь на соседний стул. «Но когда выросли, наши пути разошлись. Мэтью неплохой парень». «Угу, мило побеседовали. Но вот эти их соревнования?» — сердито заворчала. «Они что, думают, это незаметно? Или считают, я настолько дурочка, что не вижу дальше своего носа?» «Вообще, всем девушкам нравится, когда за их руку и сердце сражаются», – возмутился братец, укоризненно на меня взглянув. «Кто вам такое сказал?» – деланно удивилась. «Если только совсем недальновидным особам. Девушки хоть и любят ушами, но все же выбирают мужа по его поступкам. Понял?» «Ты странная», – заметил Фрэнк, неожиданно крепко обхватив меня руками, заключая в объятия, едва слышно прошептал. «Но такой ты мне нравишься».